Глава 13. Встречи и расставания. Все проходит. Миновали и праздничные дни. Фродо давно уже тянуло домой. Арагорна и Арвен он нашел у фонтана, где распускалось и цвело белое древо. Король встал ему навстречу. «Вижу, собрался домой, Фродо», — спросил он. «Пора», — кивнул Фродо. «Только по дороге в Хоббитанию хотел бы завернуть в Ивельфорд, повидать Бильбо. Очень я огорчился, когда не увидел его в свите Элронда». Арагорн нахмурился. «Ты сам, Фродо, испытал страшный гнет кольца и знаешь, какова его колдовская мощь», — проговорил он. «А Бильбо слишком долго владел разрушительной силой. Сегодня он глубокий старец и не может пускаться в дальние путешествия». «Тогда мне надо поторопиться», — забеспокоился Фродо. «Не спеши», — остановил его Арагорн. «Мы ждем Эомера. Он вернется за телом Теодена, и мы все вместе отправимся проводить его. А пока наслаждайся теми почестями, которых достоин. Твои деяния никогда не забудутся, и любая награда покажется малой за совершенный тобой подвиг. Гондор, Коника и Тилия всегда открыты для тебя и твоих спутников». Фродо смущенно поклонился. «У меня есть для тебя награда, храбрый хоббит. Я дочь Элронда, и потому должна была отправиться вместе с ним в последнюю гавань за море. Но соединив свою судьбу с Арагорном, человеком смертным, я и для себя выбрала смертную долю. Когда наступит время отплытия, ты можешь уйти вместо меня. Там тебя ждет забвение всех невзгод и исцеление от ран и страданий». Она сняла с шеи жемчужную гемму на серебряной цепочке и протянула ее хоббиту. «Вот знак моей любви и признательности. Эта жемчужная звезда принесет тебе счастье». Вскоре, как и ожидалось, в окружении лучших воинов Коники возвратился Эомер. 3 дня пролетели.